Глава 11. Нарциссическое расстройство или травма? Так я нарцисска или нет? Это самый частый вопрос, который мне приходилось слышать за все время ведения блога. Иногда он формулируется с надеждой на лучшее. Может быть, это просто нарциссическая травма, а не расстройство личности. Многие из нас ощущают, что с ними что-то не так, но не хотят услышать диагноз. Мы боимся признать, что у нас есть проблема. Боимся дать название этому неправильному состоянию. Диагноз звучит как приговор, пугает и обостряет страхи. Но, с другой стороны, он позволяет понять. Теперь я знаю, что со мной. Это нормально, я не одинока. Развитие психологического просвещения в соцсетях создает иллюзию контроля. Но самостоятельная диагностика — это в большинстве случаев навешивание ярлыков, а не отражение реального состояния. Все-таки диагноз ставит психиатр. И даже психолог или психоаналитик может составить только диагностическое впечатление на основании бесед и наблюдений. Но как, не обращаясь к врачу, получить диагноз, который бы описал то, что с нами происходит? Давай определимся, кого мы подразумеваем под условно здоровым человеком. Это человек, у которого все сферы жизни находятся в удовлетворительном состоянии. Он следит за своим здоровьем, хорошо питается, нормально спит, гуляет и общается, возможно, занимается спортом. У него есть регулярный секс, который его устраивает. Или, если нет постоянного партнера, заменяет секс мастурбацией. Здоровый человек ухаживает за собой, содержит жилище в порядке, ходит на работу, которая приносит ему деньги и более-менее нравится, может иметь хобби, заниматься творчеством. Но самое главное, психически здоровый человек умеет строить и поддерживать доверительные, близкие, устраивающие его отношения с партнерами, семьей, детьми, друзьями. Одинокий волк — это не про него. У человека с личностным расстройством эти сферы жизни нарушены. Он все время будет стремиться к разрушению себя, близких, партнеров, детей. Напомню, что нарциссические черты есть в каждом человеке. И здоровый нарциссизм выражается в конкуренции, желании заявить о себе, быть активным, успешным, красивым, популярным, известным, богатым. У каждого могут быть свои предпочтения. Это абсолютно нормальные желания. Любой человек, даже находящийся на невротическом уровне организации личности, то есть условно здоровый, может получить нарциссическую травму. Это часто какое-то событие или серия событий, которые вызывают сильный стресс и нарушают чувство безопасности. Травма — удар по самооценке, когда человек, особенно с нарциссическими чертами, чувствует, что его унизили, обесценили или проигнорировали. Он испытывает в этой ситуации стыд, но в целом это ему не мешает жить. У человека с расстройством личности реакция на травмирующее событие принимает патологическую форму. Он обрушивает весь гнев, ярость и ненависть на себя. На пограничном уровне нарциссизм напоминает аутоиммунный процесс, когда психика сама себя атакует мыслями о собственной ничтожности и никчемности, ощущением ненависти к себе и чувством внутренней пустоты. Такой человек постоянно стремится разрушить свою личность. Если спуститься на психотический уровень, человек с нарциссическим ядром уже способен разрушать себя зависимостью от алкоголя или наркотиков. Он мучает окружающих и сам страдает от расстройства личности, но это состояние трудно поддается лечению. Расстройство личности — это глубокая структурная проблема, связанная с условиями формирования ядра личности. Кроме младенческой травмы, на развитие личности также влияет образ жизни семьи, стиль воспитания, уровень эмоциональной поддержки ребенка, способность взрослых его контейнировать и помогать ему переваривать чувства, которые он испытывает. Давайте представим ребенка, который растет в любящей семье, где уважают его человеческое достоинство, помогают перерабатывать и проживать чувства. И вот в какой-то момент, в детском саду, во дворе или школе, ребенок сталкивается с оскорблением, и это становится для него травмой, которая унижает его достоинство. Если ребенок заплачет и побежит к папе с мамой, чтобы поделиться своими чувствами, они помогут ему пережить их. Так закладывается здоровый фундамент личности, который позволяет перерабатывать негативный опыт и двигаться дальше. Подобные нарциссические травмы, от пренебрежения и неразделенной любви до психологического и физического насилия, могут возникать у нас на протяжении всей жизни, в школе, институте, в отношениях с друзьями, коллегами и партнерами. Но если мы находимся на невротическом уровне организации личности, нам удается с этим справляться. Если же ребенок получил младенческую травму и вырос в дисфункциональной семье, где его унижали, били, предъявляли завышенные требования, постоянно сравнивали с другими детьми, то перспективы у него не очень радужные. У такого ребенка изначально формируется пограничный уровень организации личности. Защитные механизмы его психики незрелы и слабы, и он часто испытывает негативные эмоции. И чем хуже складывается его жизнь, тем больше вероятность развития нарциссического или пограничного расстройства личности. При этом человек может быть умным, привлекательным, реализованным в профессии, но эмоционально он нигде не может найти себе места. Хронически бунтует, постоянно ищет себя и чувствует, что мир его не принимает. Программа самоуничтожения. Почему нарциссы разрушают себя? Саморазрушение нарцисса — не случайность, а запрограммированный сценарий, заложенный в детстве. Ребенок, испытывая постоянный стыд за то, что недостаточно хорош для родителей, старается избавиться от этого ощущения, как умеет. Почему, например, один ребенок попадает в плохую компанию, а другой нет? Изначально сильно травмированный ребенок не может найти себе места ни в семье, ни в школе, ни среди хороших домашних детей. Он стремится в опасную среду, на улицу, в плохую компанию, где ему комфортнее, чем дома. Там он может получить защиту, если дома его бьют, а также признание, которое он заслуживает с помощью агрессии, рискованных поступков или бунта. Ребенок, у которого сильная эмоциональная связь с родителями или другими значимыми взрослыми, не будет искать поддержки на улице. Он любим в семье. Часто он имеет какое-то хобби — рисование, занятия музыкой, спортом — где чувствует себя успешным, поэтому у него нет нужды доказывать свою ценность. Каждый ребенок нуждается в одобрении, признании и восхищении, но это еще не признак нарциссизма. Главный фактор, который отличает нарциссическое расстройство личности, НРЛ, от травм и защит, это постоянное саморазрушение через отношения, употребление опасных веществ, рискованное поведение и самоповреждение, self-harm. Травмы и нарциссические защиты — это временные реакции на стрессовые события или психологические защиты в ситуации, когда что-то угрожает самооценке. А человек с НРЛ находится в постоянном травматическом расщеплении, что влияет на отношения с окружающими. Нелюбимый ребенок, постоянно подвергающийся атакам со стороны родителей, не понимает, что проблема не в нем, поэтому делает вывод: раз со мной так поступили, значит, я плохой. И потом, в течение всей жизни, сам того не осознавая, он наказывает себя за неидеальность. Кое-как учится, попадает в дурную компанию, рано начинает пить, курить, вести сексуальную жизнь. Он выбирает опасные увлечения, тянется к алкоголю и наркотикам. Одним словом, разрушает себя физически. Психологическое самоуничтожение менее заметно, но также губительно. Нарцисска часто выбирает абьюзивных партнеров, которые ее бьют, унижают, насилуют. Она уничтожает себя руками другого человека, спивается или живет с зависимым партнером. Но бывает и так, что нарцисска внешне выглядит благополучной. Она много работает, хорошо выглядит, и мы не догадываемся, что творится у нее внутри. Наоборот, нам нравится, что она хорошо справляется с работой. Внешне перфекционизм, завышенные требования к себе и бешеный трудоголизм выглядят как неоспоримые достоинства. Нарцисска презирает тех, кто ноет и жалуется на дискомфорт. Она готова не досыпать, голодать, но быть сильной и все контролировать. Важно еще раз подчеркнуть. Травмируют детей не только маргинальные люди, наркоманы, алкоголики. Личностное расстройство — это болезнь, которую не всегда видно. Люди с такой патологией могут работать волонтерами, сталкиваться со страданиями других, спасать умирающих детей, жертвовать деньги на помощь животным, постоянно недоедать и воевать с госструктурами. Но такая деятельность разрушает их эмоционально. Я не говорю о том, что это не полезная или плохая работа. Нет, я и сама работаю психологом, а это достаточно тяжелый труд, который может резонировать с твоими внутренними ранами. Знаю по себе, чтобы выдержать чужую боль, иногда приходится сталкиваться со своими расщеплениями, и это требует огромного ресурса и самопонимания, которого у людей с личностным расстройством нет. Я сама. Что делать сильным и независимым? Мне кажется, что самая большая проблема постановки нарциссических диагнозов не столько в сложности диагностики и интерпретации, сколько в том, что нарциссические люди не просят помощи. Они часто скрывают боль за фасадом уверенности и силы. Немногие специалисты могут работать с такими пациентами. Нарциссические расстройства часто остаются незамеченными, потому что нарцисска не похожа на клиентку, которой нужна помощь. На самом деле она часто выглядит слишком независимой или сильной, потому что не дает себе права на слабость. Но именно из-за этого человек с нарциссическим расстройством может быть в большей опасности, чем кажется на первый взгляд, потому что, несмотря на внешнюю самодостаточность, внутри его психика нередко разрушена. С возрастом нарциссизм прогрессирует. Допустим, юная нарцисска пришла к выводу, что никому не интересно, никто ее не любит, не ценит, не спасет от одиночества. Она живет с этим убеждением и постепенно превращается в ворчливую бабку на лавочке у подъезда, которая ненавидит своих соседей. Разумеется, сплошных проституток и наркоманов. Ощущение собственной невостребованности кого угодно загонит в депрессию. Но если у человека диагностирована клиническая депрессия, это можно как-то заметить. Он вялый и апатичный, ничего не хочет делать, увольняется с работы, отказывается от еды или ест все подряд, худеет или толстеет. Родственники в этом случае могут забить тревогу и как-то помочь ему. А вот нарциссическая депрессия со стороны совершенно незаметна. Вспомните Тони из сериала «Клан Сопрано». Внешне он красив, успешен, богат. Но внутри испытывает тотальное чувство бессмысленности существования, тоску и отвращение к себе. «Я как царь Мидас, только наоборот», — говорит он. Если царь Мидас превращал в золото все, к чему прикоснется, то Мидас, наоборот, получает противоположный результат. Любые действия приводят к неудачам. Такие люди, как Тони, не обращаются за помощью, потому что сами не понимают, что с ними происходит. И эта депрессия не лечится таблетками. Эта книга задумана и для того, чтобы ты смогла разобраться в своем состоянии, обратить внимание на тревожные звоночки, чтобы вовремя получить помощь специалиста и жить в гармонии с обеими своими частями. Прекрасной и ужасной. Как понять, есть ли у тебя нарциссическое расстройство? Нарциссические черты проявляются у многих людей, но расстройство диагностируется специалистом только если сформировалась устойчивая модель поведения, которая мешает жизни и отношениям. У нарциссизма есть характерная особенность. Он отличается чувством глубокой неудовлетворенности. Ты буквально ненавидишь себя и бессознательно стремишься уничтожить, заваливаешь тяжелой работой, пашешь в неконтролируемом графике, занимаешься спортом до изнеможения, постоянно читаешь негативные новости и так далее. Но, желая хоть немного почувствовать свою ценность, ты в то же время фантазируешь, создаешь идеализированный образ себя, ставишь глобальные цели, чтобы достичь совершенства. Но это мало кому под силу, и ты снова разочаровываешься в себе, начинаешь ненавидеть себя за слабость и несоответствие придуманному образу, впадаешь в ярость и заходишь на новый круг самоуничтожения. Это все, что остается делать нарцисске, которой тоскливо и неуютно в этой жизни. Она всегда была плохой, несовершенной, поэтому ей нет места в этом мире. Никто ее не любит, не понимает и не принимает. Здесь поможет только длительная терапия. Расстройство личности — серьезное состояние. Оно не лечится внешними попытками улучшить себя, сделать карьеру, добиться каких-то успехов. Бесполезно протирать тряпочкой разбитый экран телефона в надежде, что он сам собой починится. Его можно только заменить. Себя ты заменить не сможешь, поэтому нужно работать с тем, что есть. Нарциссизм лечится только переживаниями, вернее, перепроживаниями. Единственное место, где это можно сделать качественно и безопасно — личная терапия. Здесь тебе помогут увидеть себя, свое внутреннее «я» и сформировать новое отношение к себе. Отразившись в глазах другого человека, ты увидишь, что все не так ужасно. Ты можешь быть злой или слабой, можешь ошибаться. Тебя не унизят и не отвергнут за это. Что делает нарцисс, когда его критикуют? Неважно, справедливо или нет. Его идеальный образ себя рушится. Человек чувствует стыд и впадает в ярость от такого унижения. Терапевт поможет выдержать эти чувства, прожить их в безопасном пространстве, научиться отделять иррациональную вину и стыд от рациональных. Мы все можем поступать неправильно, делать что-то плохое, дурацкое, нелепое, а потом раскаиваться. В этом случае важно адекватно оценить свой поступок и действовать соответственно. Например, если мы реально кого-то обидели, попросить прощения. Но нарцисска не отделяет себя от поступка. Чувствуя себя отвратительной и ужасной, не пытается избавиться от этого ощущения и не может, поэтому так и ходит по кругу. Терапия поможет научиться строить отношения с людьми. Только так можно выдерживать себя. Не такую уж отвратительную и ужасную. Ты научишься отслеживать старые паттерны поведения и заменять их новыми способами реагирования. И тогда твоя ярость, которая раньше разрушала тебя, превратится в страсть и любовь к жизни. Ты неплохая девочка, которую надо починить. Ты бабочка, которая появляется на свет из кокона, способная держать в руках и свою боль, и чужую, не растворяясь ни в одной из них. Если есть талант, то ярость можно трансформировать в творчество, топливо для роста, энергию для полезной деятельности. Поэтому не все так печально. Невероятные прорывы, дерзкое искусство, акты безудержной храбрости часто рождаются на грани, в огне сильных переживаний, знакомых людям с нарциссическими чертами. Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами. Самое интересное — шизоидами, самое доброе — депрессивными, невозможное — психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю. Может быть, ты не создашь мировой шедевр, зато сможешь направить свою огромную энергию разрушения в мирное русло, где ярость, гнев и боль, став ресурсом, трансформируются в любовь и эмпатию. Нарцисска самостоятельно не сможет до конца избавиться от деструктивного поведения, разве что трансформировать его в социально приемлемые формы. В этом случае выбором может стать профессия, где постоянно приходится иметь дело с чужими страданиями. Например, врача скорой помощи, спасающего жизни, специалиста службы опеки, вытаскивающего детей из неблагополучных семей, участкового, вынужденного иметь дело с неблагополучными слоями населения. Очевидно, что выдержать огромные объемы чужой боли помогает собственное внутреннее расщепление. Я, как психолог, имею дело со сложными случаями, где есть и пограничное расстройство, и нарциссизм, и насилие. И это, поверьте, бывает очень тяжело. Но чтобы начать работать, мне пришлось самой пройти этот путь в терапии. От глубоко травмированной девочки до человека, способного помогать другим. Это значит, что серьезная работа над собой способна многое изменить к лучшему. Надеюсь, что это тебя способно и успокоить, и вдохновить. Конечно, постановка диагноза может шокировать, но одновременно она дает надежду. Зная, что с нами происходит, мы можем понять, куда двигаться дальше. Оставить все как есть, идти в терапию к психологу или срочно записываться к психиатру. И важно понимать, что не существует хороших или плохих психотерапевтических подходов. Они могут быть подходящими или неподходящими для решения конкретных задач. Например, именно личностные расстройства крайне трудно исцелить через осознание и изменение мышления в отрыве от работы с глубинными травмами, эмоциями и отношениями. Потому что НРЛ базируется на очень глубокой младенческой травме, требующей долгой терапии. Если стыдно или страшно обратиться к специалисту, если не хватает мотивации, спроси себя, хочу ли я до конца жизни оставаться в ловушке зависимости от чужого мнения? Готова ли я жить в токсичных отношениях, лишь бы не страдать от одиночества? Чего я уже лишилась из-за своего поведения, карьерного роста, друзей, любимых? Кто я без статуса, достижений, восхищения окружающих? Кем я буду через 10 лет, если ничего не изменю? Глубина личностного расстройства. Нарциссическое расстройство личности — это не маска. Это прежде всего внутренний разлом, когда личность расщеплена на две части. Первая — маленькая, уязвимая, милая лапусечка. Вторая — яростная, злая, стыдящая, кусающая. И эта вторая все время нападает на первую, пытается ее уничтожить. Нарцисс не мыслит себя как цельного человека. Он либо идеален, либо ничтожен, либо бог, либо грязь под ногами. Среднего варианта не бывает. Такое состояние — результат неспособности в младенчестве интегрировать хорошее и плохое в одном образе. Именно родители помогают ребенку сформировать цельное представление о себе. Увидеть себя и злого, и доброго, и уязвимого, и сильного. Без этой помощи он обречен на постоянную внутреннюю войну. Чтобы примерно оценить глубину своего расстройства, нужно принять во внимание особенности своих родителей. Тревожная мать, повторявшая «никому нельзя доверять», «выходить на улицу опасно, кругом маньяки», передает ребенку представление о мире, полном угроз и обмана. Мать-диктаторша. Необходимость все контролировать, перфекционизм и страх наделать ошибок, нерешительность и зависимость от чужого мнения. Мать, которая выдвигала условия «я буду любить тебя, если…» Установку, что любовь надо заслужить, жертвенность, созависимость, застревание в токсичных отношениях. И только сепарированная, теплая, эмоционально устойчивая женщина дает шанс на формирование целостной психики у ребенка. Нарциссическое расстройство личности — это не только внутренний конфликт, но и искаженное восприятие реальности. Внешний мир выглядит агрессором. Он как будто каждый день напоминает: «Ты недостаточна, неуспешна, никому не нужна». И когда ты видишь других, красивых, счастливых, реализованных, это ранит еще сильнее. Зависть день за днем разъедает тебя изнутри. Ты не можешь нормально интерпретировать окружающий мир. Он кажется враждебным, В нем нет места для тебя. Тебе хочется убежать, спрятаться. Критериями оценки глубины расстройства личности служат: первый — степень расщепления между маской и реальным «я». Одно дело, если человек понимает, что делает, и признает: «Да, я часто играю роль, но понимаю, кто я». И совсем другое, если человек считает себя полубогом и искренне верит в это. Второй — способность к объектным отношениям, то есть может ли человек видеть в другом личность или только функцию: мама — источник заботы, партнер — источник восхищения. В первом случае человек способен к эмпатии, понимает чувства других, может признавать: «Ты мне нужен, потому что я боюсь остаться в одиночестве». Во втором, если функция вдруг не выполняется, реагирует агрессией или отчуждением. И третий — гибкость и зрелость защитных механизмов. Примитивные защиты, вроде отрицания или проекции, указывают на тяжелый уровень. Один человек осознает свои импульсы, даже если их сложно контролировать. Другой же не способен выдержать расщепление и искажает реальность для сохранения психической стабильности. Подавляющее большинство людей — пограничники, то есть находятся более-менее посередине между нормой и патологией. Но если ты хочешь подняться чуть выше, ближе к поверхности, чтобы свободнее дышать, сделай первый шаг. Он заключается в признании истинной причины твоего состояния. Проблема не в том, что у тебя нет миллиарда долларов, не в том, что ты толстая, неуспешная, одинокая, а в том, что твоя психика разрушена. Внутри — боль и беда, и ты нуждаешься в помощи. Сделать такое признание тяжело, потому что хочется бороться, отрицать, защищаться. Оно требует огромной внутренней честности. Но именно с него начинается путь к выздоровлению. Сначала ты испытаешь горечь из-за утраченной целостности, из-за того, что у тебя не было нормального детства, безусловной любви, красивой жизни. Но потом наступит время для работы. И тогда ты снова и снова будешь вглядываться внутрь себя, кропотливо собирая по кусочкам свою личность. Не всемогущую, а настоящую, цельную и живую. Практики интервью и реклама. Суть упражнения интервью состоит в том, чтобы поговорить о себе с несколькими людьми. Взять у них интервью. Расспроси как можно подробнее своих родных, друзей или коллег о том, что они думают о тебе. Можно заранее составить список ключевых вопросов. Например, как бы ты описал меня как личность? Какие мои сильные и слабые стороны ты можешь назвать? Какие воспоминания связаны у тебя со мной? Что тебе не нравится во мне? А что всегда приятно удивляет? У друзей можно спросить: что ты помнишь о моменте нашего знакомства? Что ты подумал, когда впервые меня увидел? Как изменилось твое мнение со временем? Вспомни ситуацию, когда я искала твоего внимания. Как это выглядело? Как ты себя чувствовал? Расскажи, как выглядит со стороны моя реакция на критику или несправедливость? Боялся ли ты когда-нибудь вызвать мое недовольство или гнев? Тебе легко в общении со мной или сложно? Выполнив такое упражнение, ты наверняка услышишь о себе много добрых слов, да и просто хорошо проведешь время, вспоминая забавные моменты из прошлого. Но если какой-то ответ вдруг покажется болезненным, ни в коем случае не пытайся немедленно оправдаться или контратаковать. Конечно, упражнения такого типа лучше выполнять с людьми, вызывающими положительные эмоции. Это хорошо поднимает самооценку. А вот контраст между тем, как тебя воспринимают другие, и твоим собственным представлением о себе, может дать бесценный материал для размышлений. Паттерны, выявленные в интервью, — это мишени для терапии или самостоятельной работы, например, над эмпатией, уязвимостью или принятием критики. Другая практика — реклама, несколько веселее. Все мы хотим, чтобы нас принимали и любили такими, какие мы есть. Но кто мы? У нарцисски есть свой внутренний маркетолог, который круглосуточно, в перерывах между приступами ненависти к себе, сочиняет слоганы о собственной исключительности. Напиши текст рекламной кампании о себе как о продукте или бренде. Цель упражнения — не просто описать себя, а сделать это гиперболизированно, не скупясь на похвалы. Попытка подойти к этому как к продукту с уникальным торговым предложением и отзывами пользователей часто вызывает смех или неловкость. Но юмор позволяет посмотреть на себя со стороны и увидеть как идеализированный образ, так и теневые аспекты. То, что не попало в рекламу. И твоя задача — интегрировать сильные и слабые стороны в единый, реалистичный и целостный образ.